Глава 49. У смертного одра. Стоял октябрь. Было пасмурно, моросил дождь. Мелани Уилкс умирала. В гостиной своего особняка на Пичтри, прислушиваясь к тиканию часов, сидел Ред Батлер. В руках у него была рюмка коньяка. Урожай этих лет, когда мимо виноградников маршировали солдаты наполеоновской армии. Но горечь перебивала вкус. Здесь принимали и губернатора Джорджии, и сенаторов, и конгрессменов Соединенных Штатов. Однако даже столяр, чинивший стулья, испытывал тут больше радости, чем Ред. В большом доме было тихо, как в могиле. После смерти Бонни Ред стал избегать Эллы и Уэйда. Боялся, что взглянет на живых детей и подумает: «Почему Бонни, а не ты? Лучше бы ты». Мамушка и Присси забрали детей из дома поиграть. Когда шел дождь, Элла с Уэйдом играли в каретном сарае. Ред совсем забросил свой стол в фермерско-торговом банке. Вчера или за день до этого президент банка сам приходил, очень взволнованный. Их банк не вкладывал средства в Northern Pacific, но когда Джейн Кук объявил о банкротстве, Нью-Йоркская фондовая биржа рухнула. По всей стране вкладчики бросились в банки забирать сбережения. Банки потерпели крах в Нью-Йорке, Филадельфии, Саванне, Чарльстоне и Нэшвилле. Фермерско-торговый не знал, хватит ли средств для удовлетворения требований. «Ред», — умолял президент, — «ты поможешь?» И Ред Батлер передал в залог свое состояние, поэтому вкладчики могли бы получить все сполна до единого цента. А раз могли, то и не пожелали получать. Но его это не заботило. Часы пробили 6 похоронных ударов. Ветер, ворвавшись в тихую комнату, взъерошил волосы на затылке. И Ред понял — Мелли умерла. Мелани Уилкс была одним из немногих созданий, которые провести невозможно. Приглушенный осенний свет совсем вытек из комнаты, и Ред зажег газовые лампы. Кого он любил? Скарлетт или ту, кем она могла бы стать? Обманывался ли он, любя образ больше, чем женщину из плоти и крови? Однако и это его не заботило. Неважно, изменяла ли она ему с Эшли Уилксом, теперь Эшли свободен. Если она все еще хочет этого мужчину, пусть получает. Тем вечером, вернувшись домой от смертного одра Мелани Уилкс, жена сказала Ретту, что любит его. Прежде Скарлетт ни разу этого не говорила, и Ред мог бы поверить ей, но ему было все равно. Ред Батлер смотрел в светло-зеленые глаза, которые завораживали его столько лет, и ничего не чувствовал.